Глава 39. Кристалл. По дороге обратно в башню я устроила Барнабасу допрос. Некоторых вещей я не понимала, но очень хотела разобраться. «Почему у ребенка есть привязка к этому миру, а у меня не оказалось привязки к моему?» — спросила я. «Твой мир лишен магии», — объяснил некромант. «Из таких миров перемещаться проще всего». «Получается, у ребенка будет магический дар?» «Он уже есть, но я пока не понял, какой». Вот так новость. Во мне растет не просто новая жизнь, а новая магия. Любопытно, какой она окажется. Дальше мы шли молча. Не знаю, о чем думали другие, лично я проводила мысленную ревизию текущего состояния. Итак, я осталась без Сильфа, дух улетел и вряд ли вернется. Винить его не за что, он даже не в курсе, что я задержалась в его мире. Зато у меня есть два некроманта, один недоучка, второй со специфическим чувством юмора. Отсутствует работа, дом и полезные для этого мира навыки, но имеется погодная магия. Если что, буду подрабатывать синоптиком. О, я стану потрясающим синоптиком и наверняка войду в историю. Это будет примерно так. Я предсказываю дождь, а после сама его вызываю. Идеально. Что ж, голодная смерть мне не грозит, чего нельзя сказать о любой другой смерти. Ведь еще есть муж, который хочет меня убить, и его друзья, патриархи-головорезы. На меня открыта охота, и спрятаться особо негде. Разве что в башне некроманта. Но нельзя сидеть там безвылазно, так вся жизнь пройдет мимо. «Мы отлично заживем вместе», — оптимистично заявил Морт. «Можешь забирать мою койку насовсем, мне возле камина даже удобнее, там тепло». Он старался меня подбодрить, но выходило не очень. Быть служанкой у некроманта — не так я себе представляла будущее. В башне я первым делом села за письмо родителям. Обстоятельно описала свою стажировку и жизнь в вымышленном английском общежитии. Раз 5 попросила их не беспокоиться, и раз 7 повторила, что со мной все в порядке. В конце добавила, как сильно их люблю и скучаю. После вручила письмо Барнабасу и наблюдала за тем, как он его отправляет. Ритуал был примерно такой же, как со мной. Тот же круг из земли, только не на кладбище, а на столе. «Письмо легко переправить между мирами», — пояснил некромант. «Это всего-навсего бумага, а не кожаный мешок, набитый костями. Это он на людях, если что. Поэтому магии не нужна дополнительная подпитка от места силы». Глядя, как письмо исчезает в воронке из песка, я надеялась, что родителей не смутит странный вид бумаги. Это все англичане, помешанные на традициях. И даже производство бумаги у них не менялось сотни лет. С того дня потянулись мои будни в башне. Человек привыкает ко всему. Привыкла и я к особенностям быта некромантов. К послеобеденному воскрешению, к практике Морта, к слову, не всегда удачной, и к ее последствиям в виде ползающих по комнате конечностей. «А ну, кыш отсюда!» Я смела очередную руку зомби со стола и проворчала. «Морт, будь добр, следи за своими игрушками. Вчера в каше была земля. Я ненавижу, когда она скрипит на зубах». Кошмар, я превращалась в брюзжащую, вечно недовольную домохозяйку. Понимала это и ничего не могла поделать. А ведь прошла всего неделя. Надо срочно что-то менять. Но что и как? «Возьми меня сегодня с собой на кладбище», — попросила я Морта. «Хоть прогуляюсь, а то мне никуда нельзя выходить». Меня все еще искали. Барнабас рассказывал, что весь город пестрит моими портретами. Выйти из башни для меня равносильно самоубийству. Тут же доставят к Азриэлю, а он церемониться не станет. Я сильно сомневалась, что черствое сердце укротителя драконов смягчат вести о ребенке. Единственным доступным местом прогулок было личное кладбище некроманта. Но одна я туда побаивалась ходить. Годрик с товарищами только и ждали моего прихода, чтобы поглумиться. И если некромантов они слушались, то меня нет. Но именно там я могла воплотить свой план в действие, без помех со стороны. К счастью, Морт был добрым, безотказным парнем, и после обеда мы отправились на погост. «Наставник задал воскрешение мертвеца 5-зимней давности», — поделился Морт. «Такие похоронены на северной стороне кладбища». «В чем загвоздка?» — спросила я, зная, что Барнабас не дает задания просто так. «Надо воскресить не только тело, но и разум, хотя бы частично. Чем старше труп, тем это сложнее. После 5 зим такой под силу лишь превосходному некроманту. Вряд ли я смогу», — вздохнул парень. «Ничего», — похлопала я его по плечу, — «ты справишься. Может, не сразу, но если будешь настойчив, то со временем у тебя получится». Мы двинулись в указанную Мортом сторону. Но тут я спросила. «Покажи мне могилу Анастейши. Ты ведь здесь ее похоронил?» Парень кивнул. Чуть подумав, он сменил направление. Вскоре мы стояли возле небольшого холмика земли с камнем в изголовье. Ни надписи, ни других опознавательных знаков на могиле не было. «Это тайное захоронение», — пояснил Морт. «Никто не должен узнать, что настоящая Анастейша мертва». Я кивнула. «Он, конечно, прав». Присев на корточки перед могилой, я руками разгребла верхний слой земли. В получившуюся ямку опустила свои голубые кеды. «Пусть покоится с миром рядом с Анастейшей». Прикопав их землей, мысленно с ними попрощалась. Я похоронила не просто кеды, а свои надежды на возвращение домой. В этот момент начал накрапывать дождик. Очень символично. «Прекрати!» — нахохлился Морт. «Я здесь ни при чем». «Ага, как же! Погодный маг расстроился и пошел дождь. Не улавливаешь связи?» «Может, связь и есть, но некоторые вещи я контролировать не могу. Например, свое настроение, оно в последнее время исключительно паршивое». «Пошли, мне надо практиковаться», — махнул рукой Морт. Но я не двинулась за ним следом. На самом деле, я не без причины просилась на прогулку. Мне необходимо было сбежать из-под бдительного ока Барнабаса. И кеды я тоже прихватила с собой не просто так. В них я все это время прятала кристалл, что дал мне на рауте Кеймерон. Он тогда сказал, что, возможно, однажды я воспользуюсь им, когда пойму. Что ж, я поняла. Думаю, время настало. Мне необходим союзник. Кто-то такой же могущественный, как Азриэл, чтобы смог ему противостоять. Прятаться до конца своих дней не мой вариант. Я по натуре боец. Я раскрыла ладонь, на которой лежал кристалл, и как завороженная смотрела на него. Морт, заметив, что я не иду, за ним обернулся и увидел кристалл. «Ох, нет!» — выдохнул парень. «Не надо им пользоваться! Я чувствую в нем странную магию! Мне это не нравится!» «Это просто кристалл для связи!» — пожала я плечами. «Я лишь поговорю с Кеймроном. Ничего страшного не случится!» С этими словами я бросила кристалл на землю и наступила на него каблуком. Пришлось постараться, чтобы раздавить его на мягкой кладбищенской почве. Но вот кристалл треснул, и из него вырвалось белое сияние. Я опомниться не успела, как оно окутало меня целиком. «Что-то не похоже это на связь, скорее на...» «Портал!» — выкрикнул Морт и бросился ко мне, но не успел. За секунду до того, как парень преодолел разделяющее нас расстояние, меня перебросило с кладбища куда-то в другое место.